подбросив в него огнеушек, чтобы он хорошо дымил. Харлампов все эти советы выслушивал с сумрачным вниманием, без тени улыбки и отрицательным движением головы отвергал их. «Диспина непростая», — говорил он. «Диспина аристократиса». Многозначительно покачивая головой, он давал знать, что если таким образом и можно жениться на обыкновенной девушке, на аристократке нельзя. Несмотря на ясный ответ Харлампо о том, что он не собирается таким путем жениться на Диспине, каждый раз, когда он, пригоняя коз, возвращался из лесу вместе с Диспиной и тетушкой Хрисулой, чегемские ребята издали вопросительно смотрели на него и, помахивая рукой, задавали безмолвный вопрос, мол, что-нибудь получилось? Харлампо опять же издали ловил их вопросительные взгляды и твердым, отрицательным движением головы показывал, что он не собирается таким коварным путем овладеть любимой девушкой. Возможно, тут сказалась его затаенная под лавиной унижений гордость, его уверенность, что он, столько прождавший, в конце концов законным путем получит то, что принадлежит ему по праву любви. Вспоминая облик Харлампо и особенно его этот взгляд, я часто думал, что нечто похожее я неоднократно встречал в своей жизни. Но долго никак не мог понять, что именно. И вот, наконец, вспомнил. Да, точно так, как Харлампо, интеллигенция наша смотрит на людей, предлагающих насильственно овладеть демократией. Та тоже гречанка, как и Диспина. И точно так же, как и Харлампо, наша интеллигенция неизменным и твердым отрицательным движением головы дает знать, что только законным путем она будет добиваться того, что принадлежит ей по праву любви. Интересно, что даже возвращаясь из лесу с большой вязанкой дров на плече, подпертой с другого плеча топориком цалдой и вынужденной из-за этой тяжести идти с опущенной головой, Харлампо, увидев чегемских ребят и терпеливо дождавшись их безмолвного вопроса, не ленился приподнять лицо и твердым отрицательным движением головы, преодолевая затрудненность этого движения из-за вязанки, торчащей над плечом, но все-таки преодолев эту затрудненность, он давал ясно понять, что ожидания их напрасны. Видно, такая заинтересованность чегемских парней в его любовной истории не казалась ему назойливой. Видно, что могучая, замкнутая в своей безысходности страсть нуждалась в поддержке доброжелателей или хотя бы зрителей. Постоянная слежка тетушки Хрисулы за целомудрием Диспины была предметом всевозможных шуток и подначек обитателей большого дома и их гостей. Например, если вечером все сидели на веранде, а Харлампо в это время находился на кухне, кто-нибудь потихоньку просил Диспину, якобы не в службу, а в дружбу, принести что-нибудь из кухни, то ли ножницы, то ли вязание, то ли шерсть, то ли веретено. Обычно в таких случаях тетушка Хрисула, словно случайно услышав просьбу, успевала вскочить раньше Диспины и побежать на кухню. Если же удавалось все же отправить Диспину незаметно для тетушки Хрисулы, то она вела себя по-разному, в зависимости от многих обстоятельств. К слову сказать, тетушка Хрисула была невероятная говорунья. По этому поводу обитатели большого дома отмечали, что рот ее, хоть так, хоть этак, но обязательно должен работать. «Дали бы ей чего пожевать, авось замолкнет», — говорил кто-нибудь по-абхазски, — когда она своим лопотанием слегка заморачивала всем голову.